Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущих беседах мы указали, что произойдет, когда Христос придет на воздухе и восхитит свою церковь, а также, что будет на небе после его пришествия на воздухе и что будет на земле после восхищения церкви. Сегодня обратим наше внимание на пришествие Христа на земле. Мы уже указали, что пришествие Иисуса Христа будет двояке. Он придет на воздухе, а также придет на землю. Первый раз, когда Он придет на воздухе, Он придет восхитить Своих святых, чтобы они были с Ним. Его пришествие будет тайным явлением, только верующие будут знать об этом. Но когда Он придет второй раз на землю, со славою, тогда каждое око узрит его, и каждый будет знать, кто он. В промежутке пришествия на воздухе и пришествия на землю будет период тяжкого времени, который будет продолжаться 7 лет. Мы уже отметили, что к концу этого периода Антихрист достигнет полноты своей власти. Он будет хулить и отрицать Бога. Весь мир будет поклоняться ему, и людям будет положено начертание на правую руку или начало их. Многие претерпят смерть за отказ поклониться образу змея. Откровение 13 глава 15 стих и 24 стих. Великие преследования обрушатся на тех, кто откажется против его, чтобы принять его знак. Откровение 13 глава 16 по 17 стих. В своем правлении на земле Антихрист дойдет до такой гордости и тщеславия, что соберет царей земли на битву против Иеговы и против праведника его. Откровение 16 глава 14 стих и 16, и 17 глава 14 стих и 19 глава 19 стих. Тогда исполнится пророчество, записанное во втором послании к Фессалоникийцам в 1 главе 7 по 9 стих. «А вам, оскорбленным, отрадую вместе с вами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего омщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Ясная картина пришествия Иисуса Христа со своими святыми представлена в 19 главе книги Откровения с 11 по 16 стих. «И увидел я отверстое небо, и конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя — Царь царей и Господь господствующий». Рассмотрим этот отрывок Священного Писания. Первое. Он придет, сидя на белом коне. Греческое слово указывает, что это ретивый военный конь. Белый цвет его указывает на эмблему Христовой чистоты и святости. Теперь обратим на контраст его первого пришествия на землю в уничижении с его пришествием во славе и силе. Вы помните, что когда он пришел первый раз, он был рожден в хлеву, где, возможно, ставили коней на ночь. Теперь он въезжает величественно верхом на коне. Первый раз он въехал в Иерусалим на маленьком осле. Теперь он въедет на боевом коне. Его пришествие во славе – прямой контраст его пришествия в кротости первого раза. Второе. Он называется верный и истинный. Люди неверные, и они не говорят истины, но Он всегда верен и истинен. Он исполнит всякое обетование и будет истинным в отношении каждой им произнесенной угрозе. Некоторые люди читают в Библии о Божьих наказаниях и говорят: «Этого никогда не будет. Он Бог любви». Да, Он Бог любви, но Он говорит нам, что когда мы отвергаем эту любовь и попираем Христа под нашими ногами и пренебрегаем Его благодатью, эта любовь обратится в великий гнев, и Он накажет неверующих и грешников. Да, Иисус останется верным каждому своему слову. Третье. Он придет судить. Когда Он был на земле, люди судили Его. Он стоял пред Каиафой, Иродом и Пилатом. Они осудили Его, невинного Сына Божьего. Однако в тот день Он будет судьей. Деяния апостолов, 17 главе, в 31 стихе читаем: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Сказано, что Он будет судить праведно. Его самого не судили так. Злые люди обвинили Его и лгали против Него. Они не могли найти ни одной вины в Нем. И не смогли на это, они предали Его жестокой смерти. Когда Он придет, Он будет праведно судить. Четвертое. Он будет воинствовать. На земле Он служил всем, кто нуждался. Он простирал руки и говорил: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Но все это изменится, когда Он придет во славе. Он явится на боевом коне и придет воинствовать против сатаны, который дерзнет противиться Ему. Пятое. Очи Его, как пламень огненный. На земле глаза Его сияли нежностью, и дети привлекались к Нему. Он взглянул на Петра, и тот взгляд расплавил его сердце, и он вышел горько заплакав. Он стоял у гроба Лазаря с глазами, исполненными слезами, но когда Он придет во славе, глаза Его будут сверкать, как огонь. Он будет исполнен святого негодования. Его взгляд будет проницать всякое лицемерие и видеть действительное состояние человека. Шестое. На голове Его много диадим. На земле Он был увенчан терновым венцом, символом проклятия. Но когда Он вернется опять, Он будет увенчан славою и почестью, символами Его власти. Много диадем, корон, будут означать абсолютную власть. Он будет царем не только иудеев, как гласила надпись Пилата, но также царем и язычников. Он будет царем царей и Господом господствующим, и весь мир поклонится пред Ним и покорится Его всемирной власти. Седьмое. Он придет с именем, которого никто не знал. В Библии имена имеют значение. Например, Петр означает камень. Когда придет Иисус, Его имя будет прекрасное и полное неизреченной славы, что Его никто не сможет понять. Восьмое. Он будет одет в обогренную одежду. На кресте Его одежда была запятнана Его кровью. Когда Он придет опять поразить противника, Он прольет их кровь. Девятое. Он будет назван Слово Божие. Больше Он не будет называться Иисусом, что значит Спаситель, ибо спасительный труд будет совершен. Он будет назван Словом Божьим. Его имя указывает на благородность, почесть и славу Бога. Евангелие от Иоанна в 1 главе в 1 стихе читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Десятое. Он придет поражать народы мечом из уст своих. Когда Он был здесь прежде, слова благословения и утешения исходили из Его уст. В тот день меч выйдет поражать народы. В продолжение лет Он посылал Слово поражать грех в человеке. В тот день выйдет Слово поразить людей во грехе. Одиннадцатое. Он придет управлять народами жезлом железным. Сегодня Он действует по благодати. Он умоляет людей покориться Ему и любви Его. Тогда придет день благодати, и Он принудит людей к послушанию. Сегодня Иисус нежно приглашает людей следовать за Ним. В тот день нежность обратится в Нем. Он сокрушит главу змеи и свергнет своих врагов. 12. Он придет топтать точило, вина ярости и гнева Божия Всевышнего. Все народы под руководством Антихриста соберутся на брань против Господа и Его воинства. Он преодолеет их всех. Исаия 63 глава 3 стих, Откровение 14 глава 12 стих. 13. Он придет с воинством небесным, которое будет следовать за ним. В Откровении 12 главе 14 стихе сказано, что небесное воинство следовало за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Это воинство состоит из верующих, которые омыли одежды свои в крови Агнца. Они были восхищены Христом на воздухе, теперь они возвращаются с ним на землю. Если мы страдаем с ним, будем с ним и царствовать. Аминь.